Еще один последний раз, я умоляю, прости, а? Больше так не буду, я обещаю, мне очень стыдно. Держи, вот мой мобильный, серьезно, хочешь, возьми, на. Сотри всех дилеров, удали новые имена. Девочка, мне только ты одна нужна, слышишь, иди сюда. Пожалуйста, поближе, прошу, это же я. Прости, дурака, дорогая, что-то снова черт попутал. Меня давно не привлекают такие маршруты. Я знаю, тебе было трудно эти дни, любимая. Я только с тобой теперь буду, иди, обними меня. Кстати, выглядишь очень круто, нереально красивая. На меня не смотри, на мутках дело не в стиле. Я и не мутил эту гадость, мне домой мешок принесли. Поставили рядом, сказали, пусть он вот тут постоит. Можем угостить, если надо, на сколько угодно возьми. И я не жадный, но из-за погоды хотелось грустить. Да ладно, мы оба знаем, ты никогда не сможешь уйти. Меня придется простить, дорогая, как ни крути. Кто там звонит, ну не мешай, а хватит, дай подойти. Блять, меня будут ждать люди на студии к 9. Со мной нельзя, сори, правда, пойми, там одни ребята. Они курят и ругаются матом. Сегодня суббота, я без пробок, туда и обратно. Но что-то не надо, погода изменится завтра. Айс, айс, айс, бэйби. Я буду тебя любить, даже когда я буду на небе. Ну а пока что я здесь, и я в рэпе. И я тебя люблю, слышишь? Айс, бэйби, айс. Айс, айс, бэйби. Я буду тебя любить, даже когда я буду на небе. Ну а пока что я здесь, и я в рэпе. И я тебя люблю, слышишь? Айс, бэйби. Вот baby. Это да, у меня теперь есть жена. И сегодня я люблю ее сильнее, чем вчера. А завтра буду любить сильнее, чем сегодня. Ну да, наверное, я старомоден. Она засыпает у меня на плече в самолете. Она не читает, о чем я пишу в блокноте. И меня прет все то, что происходит. Хочу маленького гуфика, долик в Подмосковье, огородик. Кто-то сказал вроде, что я женился не вовремя. Но не появись она, не было бы и меня. Был бы наш совместный с принципом подарок. И мой город дорог посмертно выпущенный на ЦАО. Она проснется уже часа через два. Спросит у меня, спал ли я. Я отвечу, ну да. Ее всегда бесит, если я пишу ночью. Ну и чё, как песня, еще не закончил. Айс, айс, айс, бэйби. Я буду тебя любить, даже когда я буду на небе. Ну а пока что я здесь, и я в рэпе. И я тебя люблю, слышишь? Айс, бэйби, айс. Айс, айс, бэйби. Я буду тебя любить, даже когда я буду на небе. Ну а пока что я здесь, и я в рэпе. И я тебя люблю, слышишь? Айс, бэйби. И неужели писать про любовь настолько сложно? Встревоженно думал Лёша, полулёжа. Надоело писать и стирать всегда одно и то же. По-хорошему надо забить и отложить на попозже. Я так не волновался, даже когда писал новогоднюю. Ну хотя бы несколько фраз, ну может сегодня. В честь праздника, дня всех влюбленных, но глаза красный гаснет экран у телефона. Айс, айс, айс, бэйби. Я буду тебя любить, даже когда я буду на небе. Ну а пока что я здесь, и я в рэпе. И я тебя люблю, слышишь? Айс, бэйби, айс. Айс, айс, бэйби. Я буду тебя любить, даже когда я буду на небе. Ну а пока что я здесь, и я в рэпе. И я тебя люблю, слышишь? Айс, бэйби. Айс, бэйби. С ними все ясно. Давай уже. Пора. Нет, они живы. Они успеют.